День первый. Спор с привлечением Талмуда. Основным источником для обсуждения барселонского диспута будет служить подробная и последовательная книга Рамбана, латинский документ, краткий и не отражающий хронологию диспута, повсеместно используется нами в качестве контрольного материала. Прочтите о событиях первого дня. Приложение 2.1. Диспут открывается утверждением Пабло, что он, когда кажет на основании Талмуда Мессия, которого предсказывали пророки, уже пришел. В чем новизна такого утверждения? В предыдущей главе мы отметили, что до XII века полемика вращалась вокруг Библии, а начиная с XIII века главным объектом своих антиеврейских нападок христиане сделали Талмуд. Впервые Талмуд подвергся публичному обсуждению на Парижском диспуте в 1240 году. Однако и в этом отношении между этими двумя диспутами имелось ощутимое различие. В Париже Николай Донин стремился доказать, что Талмуд, изобилующий оскорблениями в адрес Иисуса и христианства, являлся еретической книгой. Посему он и был присужден к сожжению. В Барселоне же Пабло Христиане пытался доказать из нашего Талмуда, как выражался Рамбан, что Мессия уже пришел. Парижский диспут был обращен против Талмуда. Барселонский же диспут на Талмуд опирался. Перед нами таким образом еще одно выражение нового подхода, сложившегося среди испанских миссионеров и публично опробованного на барселонском диспуте. Для решения каких проблем христиане выработали такой подход? Итак, барселонский диспут был чем-то вроде полевых испытаний для новых методов миссионерской полемики, принятых на вооружение нищенствующими монахами. Что же противопоставил этим методам Рамбан? Когда Пабло пообещал доказать из Талмуда, что Мессия уже пришел, Рамбан ответил, что Иисус жил задолго до мудрецов Талмуда. Если же эти мудрецы верили в мессианство Иисуса, в его истинность и в истинность его веры и религии, и если они вправду писали то, на основе чего брат Пабло хочет доказать все это, то как же они остались в иудействе и в своей исконной обрядности? Как видим, Рамбан оспаривает здесь не те или иные конкретные аргументы Павла, а его подход в целом, самоутверждение, будто мудрецы Талмуда признавали Иисуса Мессией. По мнению Рамбана, этот подход сам по себе смешон и внутренне противоречив. Разве бывает, чтобы люди верили в одно, а поклонялись другому? В своем принципиальном выражении Рамбан воздвиг перед Пабло еще одно препятствие. Доказывая, будто мудрецы Талмуда верили, что Мессия уже пришел, Пабло не упомянул имени этого Мессии. Рамбан лишил его этого тактического преимущества. Именно он с самого начала привлек имя Иисуса к спору. Он не уверял, как рассчитывал Пабло, что мудрецы Талмуда не верили, что Мессия уже пришел, а вместо того сказал: «Мудрецы Талмуда не верили, что Иисус – это Мессия».